Вновь это выбитая в граните келья кабинет и кушетка рядом с блестящим медицинским столом. За спиной, положив ему руки на плечи, стоят два эсэсовца. Рядом еще два. Теперь у них на груди по шмайсеру, и взгляд уже не тот, снисходительно вальяжный, а настороженный, цепкий. Долгов сидит на кушетке, с прикованными к ногам гирями и руками, закованными в цепи. «Сожми!» — Шефер сует ему в ладонь динамометр. И старпом с безразличным видом сжимает. «Неплохо!» — задумчиво помечает в журнале профессор. «Левая — 125, правая — 140. За сутки остаточный эффект остался не меньше 50%. Сейчас вколем дозу 0,4. И опять на трек, в карьер». Долгов устало взглянул на оковы и, загремев цепью, отвернулся. «Теперь эта мера предосторожности для тебя обязательно», — улыбнулся Шеффер. «Привыкай». «Бегай сам», — закрыв глаза, устало бросил старпом. «Не дури, у тебя здоровый организм. Ты показываешь прекрасные результаты. Я не могу дать тебе 5 надышаться наркотиком. Это ставит под сомнение результативность препарата Z. Так что подставляй вену и вперед, в карьер». Долгов не шелохнулся. Каждая клеточка мышц ныла, и при движении оставляла боль. «Дай руку!» Шефер со шприцем в руках повысил голос. «Я сделаю укол!» «Вкалей его себе взад!» Двигать не хотелось даже ресницами. Спина саднила, растерта до кровавых полос ремнями рюкзака. Мышцы рук дрожали нервной дрожью. Голова раскалывалась. «Ну что ж, я предвидел такой вариант событий. Если ты не хочешь, то давай посмотрим, как будет бегать доктор». «Да, мы так и поступим. Доктор сделал весьма опрометчивый шаг и этим сильно меня огорчил. Не ему самое место на треке в карьере. А мы с тобой будем наблюдать. Ты даже сможешь дать ему пару полезных советов. Ну так что? Я посылаю за доктором?» «Ты редкая мразь. Я бы с радостью отдал жизнь, чтобы вернуться на неделю назад в управление в Мурманске и размазать тебя в сортире. Кали!» Шефер победно ухмыльнулся и, передавив пальцем вену на руке старпома, вогнал иглу. Долгова повели по уже знакомому туннелю. Дверь ушла вверх, и глаза ослепило скрящийся снег. Под его покровом тропа исчезла и угадывалась лишь по тонкому углублению на пологой насыпи карьера. На его вершине по кругу стояли эсэсовцы в черных теплых куртках с автоматами в руках. Старпом огляделся. Насыпь тянулась вверх на метров 50-60. Пока добежишь, каждый солдат разрядит минимум по магазину. Препарат уже начал действовать, и боль исчезла. Мышцы задергались судорогой, вены вздулись, наполнившись загоревшейся жаром кровью. Звякнули свалившиеся с рук и ног цепи, и Долгов растер оставшиеся на запястьях следы. В голове начинала подниматься легкая эйфория. В каждом шаге чувствовалась упругая пружина, только и ожидающая возможности взорваться в полную силу. Солдат поднял присыпанный снегом рюкзак и накинул на плечи Долгову лямки. Шефер взглянул на его покрасневшее лицо и довольно кивнул. «Прекрасно! Запиши!» — повернулся он к приготовившему журнал помощнику. «Подопытный номер 1. Z-04. Груз 55 килограммов. Отметь время и температуру. Кстати, сколько сейчас? После метели, чувствую, потеплело?» «Да, всего минус 2 градуса. Циклон принес тепло». «Эрнст, может, оставим ему скованными руки? Бегать это не помешает, а так мало ли что. Или добавить на спину груз?» Мне не нравится его агрессивное состояние. Не выкинул бы какой-нибудь номер. — Это лишнее, — возразил Шефер. — Он под надежным контролем. Я четко проинструктировал наших солдат. Если что, уйти они ему не дадут. — Я еще не видел действия дозы 0,4, потому и волнуюсь. — А вот сейчас и посмотрим. Приготовьте на камеру. Оберштурмфюрер подошел к старпому, взглянул на часы и, расплывшись, в обаятельнейшей улыбке произнес. — Первый, я хочу, чтобы ты сегодня удивил меня результатом на круге. Это очень важно. Почувствуй себя вместе с нами в одной команде. Мне очень хочется, чтобы мы вместе болели за результат. Поверь, Арнольд Филиппович, это труд всей моей жизни. Это невиданный вклад в науку. Препарат Z — это небывалый прорыв в раскрепощении человеческих возможностей. Одна его доза стоит, как новый танк для вермахта. И ты сейчас можешь доказать, что мои старания не были напрасны. Так что мы одна команда. Тебя будут снимать на камеру. Тебя увидит сам рейхсфюрер Гиммлер. Покажем ему настоящего сверхсолдата. Слышишь, компаньон? Долгов мрачно взглянул в лицо улыбающегося Шеффера. Отошел бы ты подальше, а то плюну, свалишься, не встанешь. Улыбка мгновенно улетучилась. Оберштурмфюрер на всякий случай сделал два шага назад. Нервно передернул скулами, он еще раз взглянул на часы и поднял вверх руку. — Сбежать не вздумай, тебя тут же пристрелят, как сорвавшегося с цепи пса. И помни, не будешь бегать ты, будет бегать доктор. А теперь пошел. Шефер махнул рукой в надежде на резкий старт Долгова. Но тот брезгливо посмотрел в застрекотавшую кинокамеру, ухмыльнулся, и лишь когда его толкнули в спину стволом автомата, сделал несколько шагов и перешел на легкий бег трусцой. Бежать было легко. Позвякивающий свинцовым грузом рюкзак совсем не тяготил. Тело налилось силой. Каждая клетка трепетала и пульсировала, переполненная энергией. Дышалось легко, и свежий, хрустящий под ногами снег создавал иллюзию парения над землей. Казалось, убери сейчас с глаз немцев и добавь к пейзажу деревья. И вот он уже бежит по зимнему парку, а навстречу сейчас, также не спеша, пробежит парочка пенсионеров, догоняющих убегающее здоровье. «Единица, ты должен пробежать быстрее, чем в первый раз. Иначе будешь бегать, пока не сдохнешь». Долгов сделал первый круг, и недовольный Шефер, выскочив на тропу, тычет ему в лицо часы. «Да пошел ты, сволочь! Такую идиллию разрушил! Ведь он уже мысленно улетел в зимний питерский парк с превратившимися в сугробы лавочками и растопырившими в небо голыми ветками деревьями. А рядом застывшая подо льдом Нева. «Быстрей, быстрей! Дайте ему кто-нибудь очередь под ноги! Ты плетешься, как дохлая гусеница!» А это уже реакция на продефилированный в удовольствие второй круг. Долгов улыбнулся. «Не так надо говорить». Он своим матросам кричал, когда видел бредущий в развалочку строй. «Это семенит пьяна сороконожка, а не элитный экипаж подводной лодки!» Воспоминание о лодке резануло, будто по сердцу ножом. Перед глазами враз потемнело, желваки на скулах заходили в слепой злобе. Он уже протоптал на склоне тропу, и его следы замкнулись в черный круг, на белом нетронутом поле. На вершине, как истуканы, столбами стояли солдаты, следя за каждым его шагом. И опять этот размахивающий журналом Шеффер. «Я больше этого терпеть не буду. Сейчас сюда притащат доктора и вы с ним будете бегать на перегонки. Как он надоел! Же и вправду приведет Артема.